Глава 7. Около 9 утра толпа схлынула, начался офисный день. 50-летний Рикардо, хозяин бара, выдохнул и сделал себе кофе. Уселся за стол и раскрыл «Ла Република». Капли барабанили по окну, стекая быстрыми ручейками. Блондинка рассеянно огляделась, поставила сломанный зонт в специальный контейнер. Серый плащ топорщился от неправильно застегнутых пуговиц. Покрасневшее лицо блестело от дождя. Блондинка тяжело дышала. Она подошла к барной стойке и попросила кофе. Достала из кармана мелочь, отсчитала и положила на стойку 10 монет по 10 центов. «Кофе стоит евро и 20 центов», — улыбнулся бармен. Женщина суетливо полезла в карманы, вывернула их наизнанку, но нашла там лишь пуговицу. Она покраснела, достала кошелек, но и там монет не нашлось. Женщина поджала губы, вынула из сумки скомканную бумажку и положила на стойку, расправляя и поглаживая. «Простите», — обратилась она к бармену, — «тут объявление». Она достала из кармана намокший кусок газеты. «А 20 центов, мисс Кузи, я не рассчитала». Она шмыгнула носом. Бармен поставил перед ней кофе и кивнул в сторону высокого хозяина. «Он, босс. По работе к нему. А насчет центов?» Бармен взял сдачу Аниты. «Вот тут есть». И улыбнулся. Женщина поблагодарила, залпом выпила кофе, подошла к столу и робко произнесла. «Извините». Мужчина поднял глаза. Блондинка протянула объявление и смущенно улыбнулась. «Ах, вы насчет работы? Присаживайтесь». Он указал на стул. «Вы уже выпили кофе?» Блондинка молча кивнула и расстегнула плащ, из-под которого виднелась полосатая мятая рубашка. «Какой у вас опыт?» Блондинка откашлялась. «У меня нет опыта именно в баре». Она втянула голову в плечи. «Но я быстро обучаюсь». Вид у нее был жалостный. Хозяин осторожно произнес. «Конечно, лучше, если у вас есть опыт. Утром у нас большой наплыв, нужна скорость. Вы в какое время готовы начать?» Блондинка держала руки в замке и терла друг от друга большие пальцы. «Вот в 9 и могу». Хозяин хмыкнул. «Мы открываемся в 6». Женщина начала отковыривать с больших пальцев остатки лака. Глаза бегали из стороны в сторону. Взгляд остановился в одной точке, и она тихо сказала. «Мне очень нужна работа. Именно утром. Да». Она пробормотала это все быстро и тихо. «Я вам все объясню». Голос дрожал, в глазах заблестели слезы. Рикардо нахмурился. «И до скольки вы можете работать?» «До 3:30». Рикардо внимательно разглядывал женщину. Было в ней что-то пронзительное, вызывающее сочувствие, что-то, мимо чего такой сильный эмпат, как Рикардо, просто не мог пройти. Он почувствовал не жалость, нет, скорее обычное человеческое желание помочь. «Ладно», — сказал он и нахмурился еще сильнее. «Приходите завтра, но в 9 уже не имеет смысла. Приходите в 11, будете обслуживать обед. Как вас зовут?» Блондинка растянула губы в улыбке и протянула руку. «Галя».